Мы сегодня будем опять говорить о религии. Почему вообще, почему возникла потребность в таких дисках? Я говорил о том, что человек, который не ориентируется в окружающем мире, он, в принципе, не жилец. Цивилизация, у которой нет правильной картины мира, она тоже просто погибает. Потому что любое живое существо должно иметь программу развития, оно должно знать, что делать, куда идти, просто без этого невозможно. Так вот, в нашем подсознании, сказать, сидит эта картина мира у каждого живого существа, как реагировать в той или иной ситуации, что делать в будущем. То есть, ну, без этого невозможно жить. Поэтому в любой цивилизации, в принципе, такой главной программой, масштабной картиной мира, была религия. И если мы, скажем, не понимаем каких-то главных аспектов, связанных с религией, которая дает космогоническую картину мира, которая говорит о душе, о поведении, о нравственности, то, в принципе, цивилизация не жизнеспособна. Вот мы сейчас видим, как западная цивилизация умирает, и одновременно это результат атеизма, который последние 100 лет все сильнее проявляется. Поэтому ответить на те вопросы, которые непонятны, если мы 2000 лет не можем ответить на какие-то, на много вопросов, связанных с религией, то тогда вопрос, а куда мы идем? Коренной вопрос любой философии. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем? Вот именно религия на него должна давать ответ. А люди до сих пор не имеют этих ответов. Поэтому эта тема очень серьезная, это во-первых. Второе, что я хотел бы подчеркнуть. Мы говорим о науке и говорим о религии. Но любого человека спросить, объект, которым занимается наука, и объект, которым занимается религия. Вот так, как вы считаете? Чем занимается наука и чем занимается религия? Почему у них совершенно разные территории? С вашей точки зрения. Религия занимается человеком. Наука, ну, если она относится к человеку, она тоже занимается человеком? Тоже. А почему совершенно по-разному? Разные территории, потому что, в принципе, если сейчас спросить, как я понял, ученых и теологов, они толком не смогут на этот вопрос ответить. Ну, в лучшем случае скажут, что религия занимается темой души, а наука – темой тела. Но что такое душа? Тут же все остановятся и задумаются. Да и что такое тело, как выяснилось, мы особо не знаем. Так вот, если говорить в приложении к моим исследованиям, то возможно, так сказать, создание алгоритма, который позволит более-менее понять многие вопросы и ситуации, связанные с наукой и религией. Так вот, если говорить о науке и религии, мы должны говорить о том, что человек – существо двойственное. У него есть два полушария. Одно работает в режиме сознания, другое – в режиме эмоциональном, то есть в режиме, по сути дела, подсознания. Что такое сознание, что такое подсознание, мы пока этого не знаем. Но хотя бы приблизительно их соотношение можно выяснить. То есть сознание мыслит предметно, расчлененно, то есть материально, оно связано с телом. Подсознание ближе к полевым структурам, оно мыслит темами единства, единения. Сказать, если говорить о теме нравственности, о теме веры в Бога, о теме познания, то это ближе именно к подсознательным структурам. А сознательное – это уже вторичный результат обобщения. Сказать, человек открывает что-то сначала в чувствах, а потом уже головой это осмысляет. Поэтому взаимодействие левого и правого полушария, двух противоположностей, взаимодействие сознания и подсознания, днем активно сознание, ночью во сне подсознание. Взаимодействие этих двух уровней бытия человека – это и есть развитие. Если выключается один из них, развитие останавливается. Поэтому я говорил о том, что если мы начинаем задумываться о том, что такое душа, мы должны признать, что то, что мы называем подсознанием, то, что мы называем иррациональным, то, что мы называем полевыми структурами, первичными, это то, что относится к области души. А то, что мы называем сознанием, логикой, то, что мы называем предметными, так сказать, различными объектами, сущностями, это все область сознания. Поэтому, если говорить с точки зрения моих исследований, то религия занимается внутренними вопросами, областью подсознания, она занимается тонкими планами, куда входит и подсознание, и загробный мир, и высшие миры. Это все, так сказать, области иррационального и, скажем так, информационно-энергетических полей тонких планов. А наука занимается чисто внешним, последним аспектом, физическим. Так вот, когда, скажем, появляется все, оно появляется из одного зерна. Если мы посмотрим индийскую философию, веды, то там наука и религия в принципе вместе. Там говорится о физической, скажем, составляющей, и о составляющей рациональной, духовной, как нормальном взаимодействии двух противоположностей. А современная наука, она разделилась в религии. Религия отдельно – это область души, наука отдельно. Но поскольку область души неясна до сих пор, мы видим угасание религии определенное и угасание знаний о душе. То есть понятие «душа» становится все более абстрактным. И психология, которая должна изучать душу, по сути дела, не изучает душу. Она чисто рефлексы человека изучает. И то, что, чем занимаются психологи, как это ни странно, ближе напоминает магию. Это вторжение в подсознание человека, в его эмоциональную область, в область его души с помощью не, скажем, религиозного мировоззрения, где единение, любовь и нравственность на первом месте, а с точки зрения логики, корыстности, денег, выгоды и так далее. К чему приводит научное мышление, которое вторгается в область подсознания и которое пытается управлять душой? Один из самых ярких примеров – это основатель дианетики. То есть, во-первых, он заработал кучу денег. То есть, да, его логическое сознание победило. 600 миллионов долларов заработал Рон Хаббард. Но окончил жизнь в психиатрической клинике, а его сын покончил жизнь самоубийством, причем не с первого раза. Несколько раз пытался себя убить и все-таки убил. Это говорит о чем? О том, что вторжение, так сказать, в религиозные, на территорию религии с точки зрения науки и непонимание, что наука безнравственная, вторгаясь в эти области, должна погибнуть, приводит к таким результатам, когда наказывается не только тот, кто в эту область вошел, но и его потомки, и весь род, может быть. Ну, как вплоть до всей цивилизации. А мы как раз сейчас стоим на этой грани, когда научные исследования вторгаются в область, можно сказать, подсознания, в область ДНК, в области деторождения, в области наших сверхглубинных эмоций. И этот процесс сейчас только начался. И если этот процесс продлится, я думаю, даже 10-20 лет, нас может постигнуть судьба Атлантиды. Так вот, наука и религия изучают совершенно противоположные аспекты нашего бытия. Человек как составляющая непроявленная, божественная, и как составляющая вещественная, проявленная, логическая. То есть человек – глина, это наука, и человек – бессмертная душа, которую Бог вдохнул, это религия. Ну вот так, я просто даю такие как бы небольшие понятийные основы, чтобы легче потом было, сказать, ориентироваться в ответах и вопросах. Я готов. В прошлый раз вы не успели дать полный ответ на вопрос, возможно ли добровольная любовь к Богу? Добровольная любовь к Богу. Ну, начнем с того, что если взять, скажем так, историю еврейского народа, там добровольной любви ну, никак не получается. Пока плохо, пока проблемы, пока несчастье, взывают к Богу, молятся, заповеди выполняют. Как только чуть получше, все, начинается разложение. И мы достаточно легко заметим это в любой религии. То есть к вере человек обращается тогда, когда разрушается его эго, когда разрушается его благополучие, здоровье, его сознание, его привычные логические причинно-следственные связи. Тогда он начинает думать об рациональном, обращается к Богу и пытается как-то выжить, сориентироваться. Так вот, с моей точки зрения, единственная религия, в которой есть зерно добровольного стремления к Богу, это христианство. Знаете почему? Потому что добровольным устремлением к Богу можно только то устремление, когда сформирована потребность в чем-то. Вот у меня есть желудок, я захотел есть. Это добровольно? Это добровольно, но немножко принудительно. Нет еды, я хочу есть. Но хотя бы я хочу. Меня никто не заставляет. Вот ты не ел, обязательно ешь. Значит, добровольное – это тогда, когда есть потребность в чем-то. Так вот, любовь к Богу и вера будут существовать добровольно тогда, когда у человека будет потребность в этом. Так вот, в иудаизме Бог, Он заботится о людях, Он справедлив, но Он их наказывает. И один из главных аспектов уважения к Богу – это страх. А значит, будет ли потребность устремляться к Богу, когда есть страх? Не будет. А в христианстве я часть Бога, я Сын Божий. Значит, Бог не просто любит меня и заботится обо мне, а я Его часть, и я могу вот это ощущение единства и реальное единство увеличивать. Значит, то, что я хочу, того и Бог хочет. Значит, сказать, любовь к Богу – это не обязанность, которая подкрепляется страхом выполнять заповеди, а любовь к Богу – это счастье и наслаждение. А это уже формирование потребности. Если, оказывается, любовь к Богу дает мне счастье, и она дает не только выживание, не только, в конце концов, деньги, здоровье, но просто счастье для души, то это может быть действительно уже добровольным моментом. Поэтому, так сказать, вот тот вот человек, у кого формируется функция и понимание того, что любовь к Богу делает истинно счастливым, он может, скажем так, добровольное, принудительное превращать в добровольное. Но при этом, вы знаете, человек все-таки существо животное, и он им останется, несовершенным в какой-то степени. Значит, элемент принуждения, когда человек понимает, да, любовь к Богу – это счастье, но если нет любви, то ты будешь болеть и умирать, про это забывать не стоит. То есть элемент принудительности, он всегда будет, если не рядом, то где-то за спиной. Если вдуматься, одного нужно хлестать кнутом, чтобы он что-то сделал. Другому нужно только показать кнут. Третьему показывать не надо. Он знает, что будет, если он неправильно себя поведет. А четвертый, ему вообще, он не думает ни о кнуте, а о своем развитии. Но при этом он понимает, что если он откажется, будут проблемы. То есть вот степень добровольности увеличивается, степень принудительности уменьшается, но она полностью никогда не будет исключена, поскольку мы люди несовершенны. Или грешные, говоря языком религиозным. Ну, можно ли это понять так, что в нас изначально любовь к Богу есть, потому Конечно. Что мы часть Бога. Конечно. И только осознаем мы это или не осознаем, это уже вот как раз проблема вот этой принудительности. Вот процесс развития – это и есть. В принципе, мы все время говорим о законе единства и борьбы противоположностей. Но есть нюансы в этом законе. Во-первых, из двух противоположностей эти едины, и они переходят друг друга. Дальше. Одна из противоположностей всегда по времени старше другой. Феномен отцов и детей. Дальше. Одна рождает другую, они соревнуются, и вторая все больше уподобляется ей, но потом она может сбрасываться, и тогда эта противоположность рождает новую, более совершенную. И это тоже, скажем, присутствует. Так вот, вот так же, как подсознание рождает сознание, оно живет какое-то время, потом рассыпается вместе с телом, и потом опять начинается этот процесс. Так вот, насчет противоположностей, какой вопрос, простите? Нет, я дополнила вопрос, который был здесь, тем, что у нас изначально есть любовь к Богу, да. Мы только не осознаем. Так вот, изначальная любовь к Богу – это, человеческое и божественное, проявленное и непроявленное, оно объединяется в трансцендентном. То есть мы едины с Богом изначально. Поэтому любовь к Богу у нас есть, но это, скажем так, любовь абсолютная, которая не рассыпается, не исчезает, которая всегда есть, она постепенно проявляется на внешнем уровне. И мы учимся любить в глиняном, так сказать, исполнении. И вот суть развития и есть в том, чтобы глина все больше походила на душу божественную. Вот, то есть из животного превращается существо в человека, а потом в существо божественное. Поэтому суть развития в том, чтобы непроявленная любовь абсолютная, безусловная, становилась внешней и все более походила на внутреннее. То есть, чтобы форма походила на содержание. Конфликт между формой и содержанием – это и есть развитие. Содержанием Вселенной является Творец трансцендентный, а формой является проявленное и непроявленное его качество. Почему Иоанн Креститель говорил: «Я пришел, чтобы крестить вас водой, а придет тот, кто будет крестить Святым Духом». И оба говорили: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Почему? Ну, начнем с того, что такое покаяние. Мы привыкли, покаяние – это возможность избежать наказания. Покаялся – не будут наказывать. Поэтому для нас покаяние – это уловка, чтобы Бог не наказал. Мы все каемся, грешим и так далее. На самом деле, в последнее время об этом стали говорить уже священники. Покаяние – это изменение. А что такое изменение? Это не просто изменение, вот я немножко лучше себя буду вести. Что является гарантом правильного поведения? Характер. Значит, покаяние – это изменение, это первый шаг к изменению характера. Для чего человеку менять характер? А дело в том, что гарантом того, что человек не будет грешить, является трансформация личности, изменение характера. И если Иоанн Креститель говорил «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», это говорит о том, что уровень людей, характер людей того времени, их восприятие мира было недостаточным, чтобы выжить в новых условиях. Приходит новая энергия, нужно становиться другим человеком. Каким? Так вот, 2000 лет назад, 3004, человек соблюдал заповеди. Он, сказать, не грабил, не воровал, не убивал, почитал родителей. Но при этом он мог все-таки где-то ограбить, где-то обмануть. То есть общая линия партии выдерживалась, а в каких-то мелочах человек, ну, как бы мог себе позволить что-то. Ну, это же пустяк. И что получается? Вот нельзя, так сказать, заниматься блудом, но посмотреть с вожделением, но почему? Я ж только посмотрел. А это уже характер. И что получается? Человек внешне по форме все правильно делает, а внутри копится и копится другая тема. Противоположная этому. Эго начинает побеждать божественное. И в какой-то момент происходит трансформация, и человек отказывается от заповедей. Вспомните, бесы вселились в стадо свиней, 2000 голов. Это 2000 лет назад. Это сейчас 2000 голов свиней не в каждом хозяйстве есть. А представляете тогда? Так, между делом, 2000 голов. То есть люди перестали соблюдать заповеди. Почему? Потому что по форме все четко соблюдалось. Как сейчас в Израиле. Лифты ходят, кнопку нажимать не надо в субботу, как бы все отдыхают. Но кто думает о Боге? Очень немногие. То есть получается, по форме все правильно, а по содержанию идет разложение. Так вот, покаяние означает изменитесь так, чтобы не только по форме выполнять заповеди, но по сути. А суть заповедей – это спасение души, это любовь души, это единение с Богом. Поэтому Иоанн Креститель видел, что люди утрачивают душу, что у них портится характер, что они готовы скоро отказаться от заповедей, от всего, у них гордыня растет. Поэтому он говорил, покайтесь, и крестил водой. Теперь что такое крещение? Но есть информация о том, что инициация любая – это что такое? Это посвящение как бы в новый этап. Человек должен пройти на грани жизни и смерти, чтобы стать мужчиной. Там, в племенах он прыгает с 30 метров, привязывает к ногам. Один из обрядов, который достаточно поражает. И причем не погибают некоторые мальчики, там 13-14 лет. Он падает эти 30 метров на лиане, и потом его, так сказать, вытаскивают оттуда и говорят, все, ты мужчина. То есть обряд посвящения как бы в мужчины – это обряд, как правило, связанный со смертью, с возможностью потерять жизнь. Почему? Потому что мужчиной становится человек, для которого дух важнее тела. Это для ребенка тело важнее всего, он может бояться. Там. А мужчина готов должен быть пожертвовать жизнью, почему он защитник. Значит, жизнь не главное, это обряд инициации. А что тогда главное, если не жизнь? А, наверное, то духовное – то, что мы называем душой, а то, что дикие племена даже не знают, как назвать, но они чувствуют, что вот это невидимое, вот это, так сказать, наше сознание, оно важнее, чем наше тело. И вот в этом обряд инициации. Так вот, обряд крещения – тот же самый процесс. Это, раньше я слышал, топили, человек должен был просто умереть, потом его откачивали, и это был обряд крещения, погружение в воду. Потом заменили только омовение. То есть как бы вода действительно информационно смывает эмоции отрицательные, поэтому как бы можно сказать, что вода в какой-то степени снимает грехи. Поэтому обряд жесткого прохождения на уровне смерти и воскресения заменили просто омовением. Это был как бы символический обряд расставания с глиной, составляющей человека, и прикосновения к ее божественной. Вот смысл крещения. Так вот Иоанн Креститель сказал, я крещу водой. Что это означает? Это означает, что человек должен раскаяться в своих грехах, изменить свой характер и отрешиться от, скажем, своего глиняного начала. Меньше от него зависеть. Все. Первый этап. Тогда что делал Христос? он не просто давал механизм отрешения от глиняного начала, а он давал новую форму существования человека. Вы – дети Божьи. То есть у вас любовь живет непрерывно. Вы совершенно по-другому воспринимаете мир. С точки зрения любви, единения и нравственности, вы уже не сможете ненавидеть, убивать, грабить, прелюбодействовать. Не сможете, потому что вы другие, у вас совершенно другие потребности. Вот это и есть Дух Святой. То есть Дух Святой – это когда человек себя больше чувствует душой, изошедшей из Бога, душой, любящей Бога, чем глиняной, так сказать, составляющей, для которой живет по своим законам. Поэтому придет тот, кто будет крестить вас Духом Святым, это означает, придет тот человек, который вам объяснит и покажет, что вы дети Божьи, что в вас божественная составляющая первична, а глиняная человеческая вторична. Но, в принципе, об этом как раз и говорили и Иоанн Креститель, и Иисус Христос. Не говорите, что отец ваш Авраам, ваш отец Господь Бог. В чем причина размежевания католичества и православия? Вы знаете, всегда есть такая любопытная тема, когда официальные версии совершенно не совпадают с реальностью. Официальная версия вроде бы то, что во время Пасхи православие хлеб использует с дрожжами, а католичество без дрожжей. Вот и вся разница. Вот я пытался узнать где-то, в чем главная причина расхождения. Есть еще одна причина – филиокве. То есть в католичестве считается, что Святой Дух исходит от Христа, поскольку Он Бог. А в православии нет. Только от Бога Отца исходит Святой Дух. Это уже более серьезная позиция. Но она тоже не объясняет, в чем, сказать, принципиальная разница. Есть еще научная точка зрения. Просто две разных территории. Вот Византия, а вот, сказать, Рим. Кстати, римский император Константин был в Константинополе. В IV веке. Мы привыкли, вот в Рим, принял в Риме. Да не в Риме, а в Византии принято христианство. И тогда это многое меняет, потому что в Риме была одна атмосфера, а в Византии была другая. Там была достаточно мощная греческая культура, хоть она и распалась, но все равно вот эти языческие верования, боги и прочие легенды, связанные с этим, они были очень сильны. Поэтому христианство бы не выжило среди эллинов, если бы оно не мимикрировало и не искажено было в угоду языческому мышлению. Поэтому, по сути дела, то, что мы называем, с моей точки зрения, нынешним православием, это законсервированное христианство, на котором есть слой языческого, так сказать, греческого, эллинического, так сказать, всех этих верований и психологии, которые закрыли от нас истинную суть христианства. Поэтому православная церковь называется апостольской. То есть она исходит не из учения Христа, а из учения апостолов, которые пытались объяснить учение Христа. А апостолы должны были приспособить его в рабовладельческой Греции. Они и приспосабливали, как могли. Поэтому, как ни странно, условием выживания главным христианства явилось его искажение. По форме, не столько по сути, сколько по форме. И вот я думаю, это, когда внутри православия есть единобожие учение Христа, а снаружи учение апостолов, которое дает совершенно другую, так сказать, интерпретацию. Вот это и дало кризис православия. Ведь если говорить человеческим нормальным языком, то единственной христианской религией на земле является православная. То, что мы называем православием, это странно. Это есть христианское. Почему никто не называет себя христианами? Ни православные, ни католики. Потому что они не христиане уже. Так вот, но если говорить строгим языком, то христианской религией было православие. А потом от этого православия отпочковалось в X веке католичество. Почему? Наверное, потому что в православии был определенный кризис. Это не случайно. То есть, когда учитель учит чему-то, и ученик ему верит, идет за ним, то потом, когда ученик видит, что учителя что-то не то, что что-то, так сказать, говорит он одно, а делает другое, говорит о Царстве Небесном, а начинает уходить в бизнес, как это было в православии, в византийском, очень на серьезном уровне, то тогда возникает вопрос, а идти за этим учителем и попытаться выплыть самому? И вот тогда начинается раскол, и тогда оформляется католичество, которое, так сказать, пытается произвести реформу православия. Сначала оно идет как ересь. И, судя по всему, суть католичества просто в том, что есть иудаизм, есть христианство, которое дало новое понимание мира и в которое включен иудаизм. Есть православие, которое в силу того, что, так сказать, евреи убивали первых христиан, заняло позицию достаточно такую защитную по отношению к иудаизму. И Новый Завет, хотя они вместе со Старым Заветом, все-таки христианство противопоставляется иудаизму. А на самом деле это невозможно. Христианство и иудаизм как составная часть присутствует. Как только мы начинаем христианство иудаизму противопоставлять, христианство перестает работать. Потому что Христос уточнял, давал следующий этап развития иудаизма. Но представьте, человеку говорят, школа не нужна, сразу университет. Не будет ни того, ни другого. Поэтому кризис православия, он и привел к тому, что католичество от православия стало возвращаться к иудаизму, по сути дела. С моей точки зрения, католичество и особенно протестантство – это есть иудаизм без 613 заповедей. Поэтому не случайно все большее то, что называется обмерщение, увлечение внешней стороной, материальной стороной, благополучием, и уход от того, что называется приоритет души, Царствие Божие и так далее, и так далее. За счет этого западная цивилизация выиграла в материальной культуре. Несомненный прогресс был. И за счет этого она проиграла в культуре духовной. Поэтому расхождение католичества и православия, я считаю, есть результат кризиса православия. То есть христианской религии в кавычках, определенное, скажем так, искаженное учение Христа, которое до сих пор сохранилось в виде православия. Но при этом энергетика православных храмов жива. И я думаю, что вот этот вопрос консервации в ближайшее время как раз и будет решен. То есть учение православной церкви как апостольская должна вернуться и стать христианской. То есть она должна стать учением не о Христе, о его биографии, а учением Христа. То есть нужно понять, к чему призывал Христос и чему он учил. И в этом плане что любопытно. Вот посмотрите, в католической церкви ведь практически нет ереси. Она едина на всей земле, католики. А православные 36. Автокефалий совершенно свободных церквей. То есть вот вдумайтесь, 36 совершенно разных, по сути дела, уже... Если независимая церковь, это уже независимая религия. То есть продолжается процесс отпочкования и размежевания. Процесс, который, если православие не вернется в христианство, приведет к его гибели, с моей точки зрения. Но я как исследователь имею право высказывать свою точку зрения. Почему Карл Маркс сказал «религия – опиум для народа»? И почему большевики убивали именно священников? Наверное, была причина. Ну, начнем с того, попытаемся ответить на вопрос. Почему именно в России так стали популярны идеи коммунизма? Не потому, что, так сказать, дедушка Ленин написал, что это самое слабое звено, и поэтому пролетариатом и прочее, прочее. Он, совершенно жонглируя словами, пытался доказать, что именно в России пойдет коммунизм и социализм. На самом деле все, я думаю, гораздо проще. Коммунизм – это есть альтернатива религии. Как только религия стала слабеть, индульгенции, продажа, так сказать, возможность за деньги ликвидировать грехи, ну и так далее, свечку потолще поставить и простят грехи, люди же все понимают. И все понимают, что религия перестала говорить о Царстве Божьем. Религия перестала заботиться о душе и нравственности. Религия начала превращаться в театр. И после этого, когда священники начинают уже сами заниматься коммерцией, в 13 веке 80% всех земель принадлежало монастырям. Уже тогда очень серьезно был развит экономический фактор. И когда, если поднять реальные факты, то тогда не удивляйся, почему Фамусов учил Чацкого в культу денег. Потому что это, так сказать, церковь не могла научить приоритет у души над всем остальным. Церковь сама увлеклась, так сказать, земными проблемами. И, соответственно, это все сказалось на аристократии. Поэтому, когда народ понял, когда началось нравственное разложение в XIX веке в России, в первую очередь с аристократии, то тогда должна была появиться группа людей, которые должны были сказать, нам нужна новая религия. Если Пушкин пишет сказку о попе и работнике его балде 200 лет назад, то это передает очень точное настроение общества. Поп пузатый, жадный, богатый. То есть о Боге как бы... Вот черт есть, а Бога нет. Вот черт – реальное лицо у Пушкина. А Бог просто не присутствует. Вот это настроение интеллигенции 200 лет назад. Значит, нужна альтернатива. А коммунизм – это и есть религия, только без Бога. Что обещала религия в России, православие? Царствие Божие. Что такое Царствие Божие? Ну, начнем с того, что никто не знает, что это такое. Но это отдельный разговор. Но Царствие Божие люди воспринимали как нечто, наступление Царствия Божия, когда все будут братьями, все будут любить друг друга, не будет воровства, грабежей, убийств. И вот таким образом будет Царствие Божие. На самом деле это неправильно. Царствие Божие относится к аспекту только души. Христос говорил не о внешней составляющей, не о том, что, так сказать, у всех будет денежки, будет исполняться желание. Он о Царстве Божьем говорил, как о трансформации личности человека. Ну, это об этом потом. Но люди воспринимали Царствие Божие как, скажем так, рай на земле. Светлое будущее, коммунизм. Светлое будущее. Поэтому, когда религия ослабела, должна была появиться другая религия. И в этом плане Карл Маркс, который предложил, правда, сказать, насколько я читал, он был сатанистом, хотя и, так сказать, внуком раввина, он предложил уже, так сказать, Царствие Божие, исходя из чисто материальных аспектов. То есть ликвидация религии, вот конкретно у нас есть деньги, у нас есть орудие труда, средства производства, пролетариат, и мы будем строить Царствие Божие. А когда одна религия заменяет другую, то всегда жрецы истребляются. Это же конкуренция. Поэтому вполне естественно, что... А почему с такой жестокостью были убиты священники? Потому что новая религия чувствовала свою слабость. И поэтому необходимо, нужно было... Вот как лев приходит в прайд, он должен убить всех детенышей, иначе львица не будет от него рожать. Она будет об этих заботиться. Это биологический механизм. Поэтому священники истреблялись. То есть здесь не дьяволизм, а это просто слабость православной церкви, которая утратила возможность ставить высокие цели людям. И, соответственно, были взяты другие цели, и началось истребление тех, кто не сумел. Ребенок всегда мстит родителю за неправильное воспитание. Церковь не сумела воспитать. Все большевики, это же они же в церкви ходили. Ну и, соответственно, результат. Поэтому коммунизм, как это не идеология, это именно религия. По сути дела, это православие без Бога. В этом плане коммунизм сыграл свою роль и как попытка создать альтернативу религии. Но любая попытка создать религию без Бога заканчивается гибелью. И, в принципе, то, что Россия выжила, а российское государство погибло, это чудо. Это с одной стороны. Почему Маркс говорил, религия – опиум для народа? Потому что в религии... В истинной религии есть трансцендентный творец и есть проявленная и непроявленная его составляющая, троичность божества. Как в любой мировой религии это присутствует. Что такое троичность? Это означает, что есть мир непроявленный, это мир души, подсознания, это то, чем занималась религия, есть мир проявленный, то, чем занимается наука. На самом деле, настоящая религия должна заниматься и тем, и другим. То, что мы называем наукой, это один из аспектов познания. То, что мы называем религией, это тоже один из аспектов познания. Поэтому, сказать, истинная религия, она говорит о законах как материальных, так и духовных, вполне естественно. А когда религия отказывается от логики, отказывается от научного взгляда, не может соединить две противоположности. Когда представитель религии говорит, я верую, потому что это нелепо, то тогда получается, что верить, вера возможна только тогда, когда сознание отключено. И в этом есть резон. Когда йог садится и отключает полностью сознание, он выходит на уровни выше, и он ощущает присутствие Творца. Поэтому отрешенность от сознания, которая связана с эго, это достаточно мощный инструмент, скажем так, помогающий ощутить божественную волю и развить религиозное сознание. Но дело в том, что вера в Бога не исключает развитого сознания. Сознание может мешать, но его полностью отключать – это, скажем так, это половина. То есть диалектика развития всегда идет взаимодействие противоположности. Человек отключает сознание, выходит на высшие планы, а потом возвращается, он должен уже, имея это понимание, реализовывать его во внешнем мире. А когда священники говорят, наука это, хотя наука-то родилась в монастырях, но когда священники предубежденно относятся к понятию все, что связано с логикой, с телом, с деньгами, то есть деньги это зло, когда мы им поклоняемся. Но деньги, без денег ни одно общество не выживет, это эквивалент энергии, которую мы затрачиваем. И когда предубеждение, деньги это плохо, как апостол Павел говорил, лучше вам не жениться, семья это плохо, благополучие, сказать, дом и так далее, это плохо, потому что Христос посоветовал молодому человеку отказаться, то получается, что религия говорит, все, что иррациональное, хорошо, а все, что сознательное, логичное, это плохо. Деньги плохо, семья плохо, благополучие плохо, все связано с внешним миром плохо. На таком далеко не уедешь. А именно так было настроено православие, по сути дела. Трактовка была такая. Поэтому во что стала превращаться религия? В выключение сознания, в одурманивание сознания, в опиум для народа. Когда человек пытается на внешнем уровне как-то сказать, должна власть быть терпимее к народу, должна быть обратная связь. Если что-то хочет, власть должна отвечать. Нужно заботиться о том, чтобы были дороги. Нужно заботиться о том, чтобы священники не воровали. Нужно заботиться о том, что должно быть правильное распределение денег. А священники говорят, не заботьтесь об этом. Христос говорил, не надо заботиться. Забудьте о деньгах, это все чиновники будут за вас делать. Вы рабы, вы должны отключать сознание, и вы должны молиться. А решать вопросы финансовые, сказать, испытывать недовольство властью, это вам нельзя. Ну, отсюда и пошла такая трактовка, скажем так, такие термины появились. Почему для молодежи так притягательны исламские экстремистские организации? Ну, скажем так, не для всей молодежи, но... Ну, да. Больше для молодежи. Ну, вы знаете, я где-то неделю назад смотрел телевизор. И там был один момент, который меня поразил. Мужчина был в Чечне, корреспондент военный. Он 2 месяца жил с чеченцами. Причем готовил так шашлык, что они говорили, слушай, сделай шашлык. Он говорит, ну это же мясо пожарить, вы же сами можете. Он говорит, нет, мы просто жарим мясо, а ты делаешь шашлык. Только ты можешь так делать. И как бы они его считали своим, он очень интересные вещи рассказывал. Так вот, он был в батальоне Сулима Ямадаева. И он однажды сказал, а вы можете мне устроить встречу с настоящим ваххабистом, ваххабитом? И вот дальше была очень интересная тема. Сулим Ямадаев ему говорит, у нас есть, вот тут в подвале сидит один ваххабит. Я тебе устрою встречу с ним, но только на 15 минут. Корреспондент, умный, здравомыслящий мужик, православный, говорит, а почему только 15 минут? Ямадаев ему отвечает, потому что до 15 минут я за тебя отвечаю, а после этого нет. Он говорит, как понять? Он тебя переубедит. Он говорит, давай попробуем. Спускается в подвал. Там сидит парень 23-24 лет с очень умными глазами. И они начинают говорить. Корреспондент говорит, я чувствую, что он меня прощупывает, оценивает. И мы начинаем общаться. Я ему задаю вопросы, он отвечает, он мне задает вопросы, я отвечаю. Через 10 минут он говорит, я поплыл. Я чувствую, что я ему верю. И в этот момент ложится рука чья-то, зашел Ямадаев и сказал, хватит, тебе больше не надо. О чем это говорит? Конечно, можно сказать, что там человек со способностями гипнотическими, что очень умный и так далее. Но здесь, наверное, не только этот феномен. Так вот, в первую очередь, сила ваххабистского движения в том, что мы видим разложение нынешней религии. Мы видим, как нынешние религии в виде православия, католичества, протестантства и так далее превращаются, утрачивают единобожие. Все больше смещается акцент в плане торжества тела, ослабление понимания того, что есть душа и что нужно для этого, ослабление нравственности, гомосексуализм. Сейчас уже пробивается во всех, так сказать, церквях, во всех религиях уже невооруженным глазом видно. И вот именно эта слабость, она и делает сильным экстремистские течения ислама. Есть еще один момент. Почему убивают стадии белого ворона? Я говорил. Альбинос белый – это тот, у кого пониженная энергетика, программа самоуничтожения. И птицы, животные это чувствуют, они забивают таких, потому что иначе ослабнет рот. Популяция погибнет, только сильные должны выживать. Так вот, я замечал, ко мне, когда приходили матери и говорили, что их детей избивают в школе, я видел везде программу самоуничтожения. То есть ребенок здоровый, сильный, а его бьют. И он ничего не может поделать. И я матери говорил, вы презирали, так сказать, своего мужа, вы его осуждали. Снимайте осуждение. Задним числом, до зачатия сына. Они снимали осуждение. Ребенок приходит на следующий день в школу, и к нему прекрасное отношение. Программа самоуничтожения ушла, все. Его уже не хотят убить, унизить, оскорбить и так далее. То есть ребенок, как животное, реагирует мгновенно на внутренние программы. Опасные программы активизируются. Если, скажем так, особь в стаде с программой самоуничтожения будет нормально себя чувствовать и давать потомство, популяция погибнет. Поэтому включаются интуитивные законы. Человеческие законы – это нужно, чтобы человек преодолел эту программу самоуничтожения, изменился. Животное – истребление. Нынешнее человеческое не требует изменения, а требует поддержания таких особей, говоря простым языком. Потому что на тонком плане животное или человек одинаковые программы работают. Поэтому поддержание людей с программой самоуничтожения без требования изменений к ним и заботы о душе – это есть отрицательная селекция. Это есть программа самоуничтожения цивилизации, которая может в конечном счете в ближайшее десятилетие привести к тому, что на Земле женщины перестанут рожать. А может быть, это произойдет через год-два. Я говорил, у меня была очень странная как-то информация, что женщины радуются, потому что смогут рожать где-то 15-16 год. Я не посмотрел, какое количество женщин, но там, судя по всему, группа большая. Значит, в ближайшие год-два уже могут пойти случаи массового коллективного бесплодия в различных странах. Я думал, что это только в России, где огромное количество абортов. Но мы же едины на тонком плане. Этот процесс может всю цивилизацию затронуть. Так вот, почему ислам популярен? Потому что ислам все-таки, он признает иудаизм и признает христианство. Христос считается пророком, то есть в исламе соединяется иудаизм и христианство, и поэтому по факту получается, что ислам ближе к христианству, чем католичество и православие. Соответственно, люди это чувствуют, и программа самоуничтожения, которая в западном обществе усиливается, она и дает экстремизм, и дает агрессивность многих радикальных исламских движений. Потому что если кто-то включил программу самоуничтожения, рядом кто-то должен его унизить, подавить и прочее. И более того, человек с сильной программой самоуничтожения, он сам ищет несчастье. Он сам спровоцирует своего убийцу на свою смерть. Вы знаете, как убили Лермонтова? Он в Пятигорске, ведь Лермонтова, произведение Лермонтова – это суицид полный. если посмотреть, что сказать, там везде одна и та же тема. Так вот, он был на балу, и он пошутил, ну, как всегда, колко издевательски в отношении Мартынова. И в этот момент музыка затихла, его слова громко прозвучали. Мартынов подошел и сказал: «Я вас просил не раз не оскорблять меня при дамах». Потом отошел срон. Ничего. Лермонтов подошел после бала и говорит: «Да не обижайся». Он говорит: «Я не хочу говорить», и все. Лермонтов начал его доводить. И в конце концов сказал: «Ну что ты меня, не на дуэль же вызовешь?» И тот уже сказал: «Да, тогда на дуэль». То есть Лермонтов сам подвелся к дуэли и выстрелил в воздух, и он знал, что тот будет стрелять в него, и тот его убил. Поэтому тот, у кого программа самоуничтожения, он ищет смерти подсознательно. И он притягивает к себе убийцу и провоцирует его. Так вот так же Франция сейчас притягивает к себе... Почему больше всего мусульман во Франции? Во Франции работает программа самоуничтожения, как и в Европе. Но Франция, судя по всему, лидирует. Значит, проблемы будут еще больше. Как бы они там ни кричали «Шарли Эбдо», как бы они там ни наряжались и не контролировали хиджабы, ничего не получится. Идет программа самоуничтожения. Папа Римский не так давно извинялся за инквизицию в Европе. А с чем была связана эта охота на ведьм? Вот здесь вопрос, который никто не освещал. Просто по факту. Да, была охота на ведьм, да, это плохо. Мы извинились, мы же уже извинились, значит, все нормально. Дело в том, что вот мы говорили в прошлый раз о том, что любовь к Богу может быть опасной. Единение с Богом – это выход на тонкие высшие планы. А на тонких планах любое желание, любая мысль исполняется. Это называется раскрытие сверхспособностей. Поэтому, когда человек верит в Бога, молится, и когда усиливается единение с Творцом, у него открываются сверхспособности. Но если при этом человек не трансформируется, не меняет свой характер, а его человеческое эго на первом плане, то начинается что? Дьяволизм. Потому что способности большие, а направление корыстное. Говоря простым языком, человек – это существо несовершенное, плотское, глиняное, имеющее бессмертную душу. Итак, человек молится и устремляется к Богу. Молитва, устремление, единение, любовь к Богу. Кто выше, кто ближе к Богу, ангелы или человек? Как вы думаете? Не знаю. Вот очень важный вопрос. Потому что на первый взгляд ближе ангелы, они выше в тонких планах, ну и, как говорится, они могут делать все, что угодно. Но у ангелов нет тела. Значит, они не диалектичны в какой-то степени. Почему, сказать, можно познать плоды добра и зла, как боги станете, сказано в Библии? Потому что только Бог, и он имеет и непроявленные высшие тонкие планы, и внешние материальные аспекты может иметь. То есть Творец всеобъемлющий. А ангелы, они только в тонких планах существуют. А человек существует и там, и здесь. И поэтому получается, человек больше, так сказать, подобен Богу, чем ангелы. Это с одной стороны. С другой стороны, когда человек выходит на тонкие планы, вот, допустим, клиническая смерть, после нее открываются сверхспособности. Что это означает? У человека блокируется глиняное начало, точка опоры смещается на подсознание, на высшие структуры, и у него открываются сверхспособности. Вот логика сверхспособности, потому что до сих пор наука не может это объяснить. А здесь перенос с точки опоры с физического, составляющей на составляющую духовную, на высшие планы. Так вот, вроде бы человек проявляет любовь к Богу, единение, у него идет доступ к высшим планам, у него открываются сверхспособности, и все хорошо. Но самый красивый, лучезарный, значит, приближенный к самым высшим тонким планам ангел, стал дьяволом. А что тогда будет с человеком? Так вот, если люди только молятся, но при этом не происходит трансформации характера, начинается дьяволизм. Этот дьяволизм и был в Европе. Причем это спонтанное проявление сверхспособности. Не обязательно дьяволизм. Для начала это спонтанное раскрытие сверхспособности. Когда начинают летать женщины, там, когда начинаются чудеса, когда любое заклинание вдруг дает эффекты. Все это замалчивалось и истреблялось, потому что оно ужаснуло священников и тех, кто в это погрузился. Но хотя бы один факт. Я-то так пытался что-то узнать. Всего один факт. Когда начали ведьм-то уничтожать, то один из методов обнаружения ведьм, это не ставить ночью, смотреть, где метла, где там и так далее. Взвешивание. То есть вот она весит на вид 70 килограммов, ее на весы. Бац, она 20 килограмм весит, ведьма. То есть это почти полет. И это тестирование отменили. Знаете почему? Приходят в деревню, ставят всех женщин на весы, все показывают 10 килограмм. Так что всю деревню начали сжечь. Решили, что-то надо делать. Но, во всяком случае, вот это запугивание, скажем, сверхспособности нужно, так сказать, человека со сверхспособностями нужно уничтожать, позволило сохранить католичество и позволило выжить Европе. Потому что раскрытие спонтанной сверхспособности без нравственного аспекта, без изменения личности, это всегда смерть. Это бесплодие у женщин, это смерть у мужчин. Но, в принципе, мы сейчас к этому идем. Вот то, что сейчас там открывают третий глаз, то, что сейчас начинаются техники там раскрытия сверхспособностей у людей, это все путь в никуда. Это все путь, в лучшем случае, к бесплодию, но и медленному умиранию, а так быстрому. Поэтому тема инквизиции, вот я даже предлагаю, просил на сайте, всех хочу еще раз поблагодарить за информацию, многие очень интересные ссылки присылают. Я пытался раскопать информацию по инквизиции, практически ничего нет. Только можно догадываться, какие-то отдельные крупицы сопоставлять. Но то, что было тогда там, оно начинается сейчас. И как ни странно, знаете, какой путь к спасению? Не к спасению, а к облегчению ситуации. Атеизм, поголовное неверие в Бога. Тогда закрываются тонкие планы, тогда сверхспособности глушатся, и человек может некоторое время прожить, как атеист. Недолго, но дольше, чем сказать, тогда, когда у него начнет раскрываться сверхспособности. Но это с одной стороны. А с другой стороны, дети Индиго – это и есть те, у кого эти способности открыты. Ребенок Индиго обижается на кого-то, человек умирает через 2-3 дня. Что дальше будет? Будут ли у такой девочки дети? И какие будут эти дети, если она убила нескольких человек? Фильм «Beautiful», помните? Вот у человека сверхспособности. А у него жена уже полусумасшедшая. А его сынишка обиделся на мотоциклиста, и через 100 метров тот уже лежит с проломленной головой. Это называется «Дети Индиго». И все это сейчас начинается. Вот теперь представьте, что будет с нами, с нашей цивилизацией, через 5-10 лет, если этот процесс не остановить. Да, Европа пытается атеизмом его остановить. И этот атеизм начался, знаете, когда? Именно после инквизиции. Как спасительный механизм задержки гибели. Но это медленная гибель. Вот она, мы ее сейчас и видим. Ну, как всегда, вы начинаете отвечать, и уже тут треть вопросов ответили. Вот как раз по номерам 15 вопрос, зачем Бог создает атеистов? Но не могу его сюда не спросить. Ну да, но дело в чем? Дело в том, вот здесь, в принципе, да. Когда человек спешит проникнуть в тонкие планы, Бог – это не только высшие тонкие планы, Бог – это внешние планы. Когда человек начинает проходить в тонкие планы, и нет реального, не подкреплено развитием внешним и нравственным, то тогда лучше ему быть атеистом. Это первое. Второе. Когда религия начинает уходить не в ту сторону, когда религия превращается в сказку, то человек не хочет в этом спектакле участвовать, и он говорит, лучше я сам, как у меня получится. Есть еще один фактор. верующий, он должен как бы, ну, в привычной нам интерпретации, он должен забыть о себе и подчиняться божественной воле. И он следует божественной воле, и у него начинается паралич человеческой воли. Как правило, верующий, мы воспринимаем, если верующий, то он немножко убогий, он немножечко, честолюбие нельзя, деньги нельзя, благополучие нельзя, карьера плохо, ну, молись и так далее. Поэтому человек такой религии немножечко поест и говорит, а теперь я лучше поживу сам своей волей. И получается, что верующий как бы только о божественной воле думает, забывая о своей, а атеист думает только о своей, забывая о божественной. Но на самом-то деле божественное и в другом аспекте работает. Это вот такое разделение на божественную, жесткое и человеческую, оно и приводит к тому, что появляется атеизм как средство, можно сказать, спасения религии, ее балансировки. Потому что Христос же говорил «Богу Богово, Кесарю Кесарево». Это означает, что мы живем в двух логиках и должны жить в двух логиках. Иоанн Креститель не пил, не ел, так, классический вариант святого. Отрешенность, кузнечики и прочее. А Христос-то и пил, и ел. Он был совершенно обычным человеком, нормальным. Но при этом у него, имел доступ к высшим планам. И вот здесь как раз и была диалектика. Вот у Христа наука и религия, они четко взаимодействуют в одном понятии. Христос говорит о религиозном языке, прощать нужно абсолютно любого, то есть душа не имеет права на осуждение. И о научном языке, 3 раза нарушил, 3 раза улечил, не понимает, наказывай. Это уже ближе к законам уголовным и человеческим. То есть Христос постоянно дает божественные законы и человеческие, говорит, что нужно жить и в тех, и в других уровнях. То есть наказывать человека можно, но внутри его осуждать нельзя, что бы он ни сделал. А мы выбираем либо одно, либо другое. Мы выбираем, где власть, либо Бога, либо дьявола. А кто такой дьявол? Это сказка, это тенденция, это притча о том, что когда мы поднимаемся в развитии, но забываем о нравственном развитии, когда наши технические возможности, а сверхспособности – это технические возможности, когда технические возможности опережают нашу душу и нравственность, начинается дьяволизм. Нынешняя цивилизация с этой точки зрения дьявольская. Технический прогресс намного обогнал развитие души и нравственности. Значит, что с нами будет? Понятно, что с нами будет. Все просто. Почему о мертвых нельзя говорить плохо? Как молиться о мертвых? И как работает эта молитва? И она мертвым помогает? Ну, душа не умирает, поэтому, мы едины, и у нас связь с умершими на тонком... Внешне не должно быть, это опасно для здоровья, вредно. А на тонком плане мы же с ними общаемся. Почему во сне умершие приходят? Поэтому, когда я молюсь за себя, если моя душа чище, то это помогает и умершим. Поэтому самая лучшая помощь умершим – это гармония внутренняя. Почему, на Кавказе обычаи? Мы-то утратили обычаи. У нас православие каленым мечом. Все, только религиозные обычаи. А есть еще просто обычаи, на которые, как говорится, соответствуют законам биоэнергетики. Вот, допустим, на Кавказе женщина не должна плакать на похоронах. А почему? Потому что если она будет плакать, она будет рыдать. Во-первых, она всем этот импульс передаст. И во-вторых, она, если муж умер, она будет убивать его душу скорбью своей. Она будет любовь терять. Поэтому она не должна плакать. И это и есть лучшая помощь душе умершего. Дальше на Кавказе, во время поминок не едят мамалыгу, мясо. Мне сказали, почему? Потому что это праздничная еда. А праздничная – это радость, другая крайность. Это тоже повредит. Когда я радуюсь, я забываю об умершем, не даю и не поддерживаю его. Когда я грущу, я врежу умершему. Поэтому в основном рыбное блюдо и то, что не является праздничной едой. А на 9-й день есть такое понятие «сладкий стол». Я удивился, недавно об этом узнал. То есть едят сладости, то есть это уже... радуется за душу, которая уже отпустила определенные привязанности на 9-й день. Она уже переходит в другое состояние. Поэтому, в первую очередь, мы не должны слишком радоваться и гнаться за удовольствиями. когда человек умер, и не должны слишком печалиться и грустить. И это самая лучшая помощь. Молитва, аскеза и принятие, так сказать, Бог, не человек умер, а Бог его взял. Тогда уже скорбеть нельзя. И что там еще? Почему нельзя о мертвых? Почему о мертвых? Вот в Библии там есть притча о женщине, которая страдала кровотечением, то есть месячные постоянно шли. И она прикоснулась к Христу, и месячные прекратились. Я описывал в книжке подобную ситуацию, когда женщины полгода шли месячные, и ничего не помогало. Врачи, таблетки, ничего. И она говорит, я просто истекаю кровью. Я начал смотреть, в чем дело. И я говорю, ты осуждала своего начальника? Да, в одном, другом. Но, говорю, он же умер уже полгода. Так вот, раньше ты его осуждала как человека, а сейчас твое осуждение осуждает его уже в загробном мире. А атака на загробный мир – это потеря энергии, это программа самоуничтожения, поэтому месячные идут. Иди в церковь, поставь свечку за упокой и сними все претензии к нему. На другой день у нее все прошло. Поэтому, когда мы говорим плохо о мертвых, это агрессия к загробному миру. Это как минимум проблема по здоровью. Поэтому и есть выражение о мертвых. Либо хорошо, либо ничего. Почему актеров хранили за воротами кладбища? Я помню, лет 10 назад в Питере я был, так сказать, собрались артисты. Там вручали, журнал выдавал премии, статуэтки Ксении Блаженной. Вот. И такой между собойчик, все чествовали друг друга. Ну, все довольны, все радостные. Вот тот хорош, этот хорош, и так далее, и так далее. Я думаю, что я здесь делаю? Ну, поскольку меня пригласили, там обещали вот эту статуэточку дать, очень симпатичную, кстати. Я там все-таки досидел, вышел, думаю, ну, надо же как-то народ оживить. Я говорю, вы знаете, вот я вот смотрю на все это и думаю, а почему же все-таки артистов хоронили за воротами кладбища? И вы знаете, я понял, все такая пауза. Я говорю, а потому что актер на сцене создает человека. Персонаж – это человек виртуальный. Из чего создается человек? Физически-то мы его не создаем. Персонаж – это душа. Мы из своей души создаем новую личность. Поэтому процесс идет божественный. То есть человек на сцене занимается созиданием в высшем аспекте. Он создает мир со своим временем. Он создает нового человека. И если этот мир создается не из любви, то это дьяволизм. А поскольку артисты работают ради денег, и, так сказать, ощущать любовь как первый импульс, что все создается из любви, не каждый актер может, то часто процесс лицедейства на сцене – это процесс дьявольский, когда идет воссоздание мира из желания получить деньги, из корыстности и прочего остального. Поэтому, если внутренний режиссер неверующий, всегда на сцене будут элементы дьяволизма. И в конечном счете элементы дьяволизма будут скатываться вниз в поклонение сексу и деньгам, насилию. Что мы видим сейчас в любом спектакле? На какой спектакль в Москве не пойдешь, если нет эротики, секса, простите, голой задницы, все, спектакль уже как бы не популярен и не моден. Вот к чему приводит, сказать, неправильное понимание театра. Ведь театр – это модель жизни. То есть как появился человек? Божественная душа должна в глину войти. А если мы только глину показываем, или пока пытаемся душу создать из глины, у нас всегда будет искажение реальности, у нас всегда будут проблемы. И такой театр будет всегда умирать. Потому что истинный театр – это всегда диалектика. Это актер, который счастлив, это любовь, которая присутствует. И это эмоции внешние, персонаж, который как бы конкурирует, взаимодействует с актером. Так что талантливый актер – это человек внутренне верующий. Это человек внутренне добродушный. А если этого нет, то актер, создавая образ на сцене, может повредить своей судьбе и здоровью. Почему в России рабство, то есть крепостничество, было отменено на 400 лет позже, чем в Европе? Ну, Европа на 1500 лет раньше приняла христианство в IV веке, а в России только в X. Но, с другой стороны, ведь в православии главное – это духовность, а в католичестве очень важен материальный аспект. А материальный аспект – это личность, это деньги, а деньгами-то личность заведует, обладает личность. Поэтому уважение к личности в католичестве всегда было выше, чем в православии. Потому что личность, защита денег, защита талантов. Кто такой талантливый человек? Это тот, кто может заработать, мы говорили в прошлый раз, много денег. Поэтому чем ты талантливее, чем ты богаче. Это нормальный естественный процесс. Дальше. Защита личности – это защита его денег, его имущества. Поэтому уважение к частной собственности – это уважение к таланту человека и уважение к его личности. Значит, это гармоничное внешнее развитие. А неуважение к частной собственности – это неуважение к человеку и к личности. Поэтому Россия ненавидела таланты и истребляла их. Потому что талант, уважение к таланту – это уважение к тому, к тем деньгам, которые он заработает, и к всему остальному. И поэтому получается, что? Получается, что уважение к личности приводит к тому, что поднимается вопрос, зачем нужно рабство? Нужно его отменять. Вот в иудаизме есть уважение к личности. Раб прослужил какое-то время, отпускай. А если это еврей, через 7 лет отпускай на волю. Ты не имеешь права убивать раба. В Древней Греции убил, какие проблемы? А в иудаизме за этот человек наказывался жестоко, потому что даже раба нельзя убивать, нельзя над ним издеваться. А у нас в России Салтычиха 150 лет назад, скорее, убивала сколько угодно и вроде бы особо и не пострадала. Не помню. Но во всяком случае, делали это многие. Если Лев Толстой признавался, что он убивал крепостных в своей исповеди, что уже говорить о таких, как Салтычиха и так далее. Значит, что получается? Получается, что когда мы говорим об уважении к духовной составляющей, но не проявляем уважение к глиняной составляющей, тогда получается православие со всеми вытекающими. И тогда получается неуважение к личности, неуважение к таланту, неуважение к частной собственности. А когда нет уважения к частной собственности, получается поголовное воровство, и тогда чиновники душат народ. Потому что если можно отобрать частную собственность, почему это не сделать? А кто ее может отобрать? Чиновник. Что и делала Россия. А что сейчас в России происходит? Рейдерские захваты. Поголовно друг у друга отнимают частную собственность. И государство на это смотрит сквозь пальцы. Потому что традиция России. Ну и что деньги потерял? А что страшного? Ну и что в тюрьму посадили? Как Высоцкий пел. Скажи еще спасибо, что живой. Поэтому однобокий взгляд на вещи – он приводит к тому, что в России истребляется частная собственность, истребляются таланты, и поголовно дураки и дороги везде, но зато как бы душа все-таки как-то жива. А в Европе прекрасные дороги, мало дураков, но с душой большие проблемы. Ну вот тогда еще вопрос про Европу. Почему за последние 20 лет так резко усилилась тенденция гомосексуализма в католичестве и в православии, и у нас тоже? Ну, дело в том, что священники – это лидеры. Как бы по энергетике всегда есть те, кто идут первыми. Это поэты, писатели, поэты, художники и священники. Это люди искусства и религии. Потому что искусство и религия, они где-то рядом ходят, в принципе, общие корни. Так вот, когда общество теряет энергию будущего, и общество умирает, то все пророки погибают, поэты погибают, все талантливые люди погибают. Посмотрите на историю России. И священники становятся гомосексуалистами, потому что гомосексуалист – это тот человек, у которого нет будущего. И тогда ему негде брать энергию, и он ее берет у своих потомков. Так что резко выросший уровень гомосексуальности свидетельствует всего-навсего о том, что общество нежизнеспособно, ему мало осталось жить. Это не только падение нравственности, просто энергии будущего нет. Поэтому Содом и Гоморра – это, с одной стороны, разврат, а с другой стороны, это всего-навсего показатель того, что это общество было нежизнеспособно. Катаклизм, или просто дети перестанут рождаться, или война, или что-то еще, эпидемия. Но шансов выжить у Содома и Гоморры просто не было. Кстати, Христос говорил, что будет? Будет моры, землетрясения и так далее перед появлением Царствия Божия. Это что означает? Это означает, что энергия общества истощится настолько, что включится программа самоуничтожения и появятся все признаки этой программы, в том числе гомосексуализм. В Евангелии от Матфея написано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди них. Почему двое или трое? Принципиально? Я думаю, не принципиально. Дело в том, что когда один человек, он занят все-таки своей физической оболочкой, и она для него приоритетна. Вот я вижу себя, я думаю о Боге, я обращаюсь к Христу, но я же себя вижу. А когда появляется два человека, вот мы сидим, уже не я главное и не вы главное, а то, что между нами. А то, что между нами, это есть уже, так сказать, нечто бесплотное, духовная полевая структура или Дух Святой. Поэтому там, где минимум двое, не один, а двое или трое, там возникает приоритет духовного, коллективного сознания над индивидуальным. А коллективное сознание – это всегда духовное. Поэтому, я думаю, здесь была, так сказать, главная идея того, что когда люди собираются, то вот это коллективное мышление, общее устремление, оно становится приоритетным по отношению к индивидуальному эго. Ведь в иудаизме эго очень сильно развитое. Там человеческая воля постоянно конкурирует с божественной и часто выходит на первый план. Отсюда, так сказать, столько проблем было. Отсюда и неповиновение божественной воли, и мое поклонение золотому тельцу, и так далее, и так далее. Так что вопрос выживания нынешней цивилизации – это вопрос, скажем так, понимания того, что говорил Христос. Ну, я думаю, что на этом мы и остановимся. Будем надеяться, что мы с этой задачей справимся в ближайшее время. Спасибо. Да, спасибо вам.